Третья. Дорога. Ровно в 10, как и обещал, Игорь подкатил к нашему корпусу, видавшим виды «Опеле Вектора» и еще резвом, судя по утробному рыку мотора. Из-под кормы легковушки торчало целых 2 выхлопные трубы. Машина была, как это принято говорить сейчас, нафарширована по самое «не могу», со спойлерами, антикрыльями и ксеноном. На моем приятеле были джинсы и футболка, на талии виднелся увесистый пояс-кошелек, в народе именуемый напусником. Ольга надела простенькую белую блузку на выпуск, поверх бежевых шорт. Пока я топтался у багажника со спортивной сумкой, я собирался ехать налегке. Пудик шагнул к моей жене, взял ее за запястье. «Доставим в целости и сохранности!» — усмехнулся он. «Нет повода волноваться, мадам!» Света ответила вымученной улыбкой, и Игорь, кивнув, перехватил у меня сумку. Я в последний раз обнял жену. Юльку мы оставили в номере. В тот вечер мне не пришлось исполнять наш священный ритуал, ни читать на ночь, ни рассказывать сказки. Я предвидел, утром дочка расстроится не на шутку, как только сообразит, что к чему. С другой стороны, не будить же было ее. Всего 2 дня, солнышко, оглянуться не успеешь, пообещал я, не зная, что не сдержу слова и чувствуя лишь стыд малодушного человека, поступающего обстоятельствам без боя, поскольку они сильнее, прекрасное оправдание, не так ли? Мне невероятно захотелось обнять жену, а потом объявить ей, что я остаюсь, пошел этот Юрий Максимович в задницу, но я не решился. Когда я положил ей руки на плечи, Света на мгновение отпрянула. «Только попробуй не приехать», сказала моя женщина перед тем, как наши губы сомкнулись. Первые 70 километров пролетели на одном дыхании. Игорь оказался лихачом, куда там мне. Ольга, как я заметил, ему полностью доверяла, а расположилась на заднем сидении, меланхолично поглядывая в окушко. Я еще переваривал расставание, оставившее необъяснимо тягостный осадок, потому только бросил мимоходом. «А ты ас, Пудик!» — это было его студенческое прозвище. Не помню, чтобы на потоке его хоть кто-то называл по-другому. «Удвас!» — словами из небесного тихохода отшутился он. «Я тут ни при чем! Что поделаешь? Машина! Бритва!» «Бритва!» — согласился я. «Чувствуется! У тебя какой объем мотора? 2 литра?» 3, с гордостью поправил Пудик. Специальный вариант. Ганцы сделали ограниченную партию для полиции. 2 распредвала, 16 клапанов, 176 лошадей под капотом. Табун, пробормотал я. А внешне не скажешь. А внешне и не надо, отмахнулся Игорь. У меня объекты по разным областям раскиданы. С утра прыгаю в корыто и давай петли наворачивать, как в той поговорке про бешеную собаку, для которой 300 километров не крюк. Ты вообще чем занимаешься? Мне пришлось перекрикивать шум мотора, прямоточные глушители-векторы, и правда ревели, будто стадо буйволов. Стоило Игорю лишь слегка побеспокоить акселератор. «Добиваю закрома Родины!» «Не колеблясь», — ответил Пудик. «Как это?» — удивился я. «Ты что, с Урала?» — он криво ухмыльнулся. «Тебе справочник промышленное предприятие Украинской ССР за 89-й год никогда на глаза не попадался?» Я покачал головой. «Нет. А что? Приедем домой, я тебе покажу, если, конечно, захочешь. В нем 12 томов. Такая вот стопка». Из его жеста я заключил, что увесистая. «Полезное издание», — продолжал Пудик, — «хоть и раритет, и ее бы в качестве главного экспоната в музей советской оккупации поместить. Слыхал, наверное, недавно открыли в Киеве какие-то мудаки под патронатом этого недоумка, поющего, наглядно бы демонстрировала, как чертовы оккупанты измывались над бедным автохтонным населением, заставляя вкалывать у станков от звонка до звонка, вместо того, чтобы предоставить право жрать беленьку и втыкать в телек, где ту самую водяру с утра до ночи без устали рекламируют. Беленька, такая редненька, якненька. Скоты превратили народ в непросыхающее быдло. А тебе-то справочник на кой? Вяло поинтересовался я, что за последние десяток лет большинство крупных промышленных объектов, былых столпов советской экономики, из города, как ветром сдуло, знал, конечно, и без Пудика, с его раритетной книжкой, полезным пособием для будущих археологов. Мы со Светланой, например, привыкли закупать продукты впрок, на неделю вперед, в гигантском торговом комплексе «Мегафак», занявшем мрачные корпуса бывшего оборонного завода, штамповавшего комплексы для ПВО страны. Ныне в его слегка подмарафеченных стенах продавалась всякая всячина, от бананов из Эквадора до египетской картошки, норвежской форели и живых обитателей Японского моря. Это была не худшая замена, как я думал тогда, хоть морепродуктами, безусловно, не стрельбанешь по вражескому самолету, куда подевались сотни всевозможных станков и тысячи работяг, что за ними трудились. Таких вопросов мне, признаться, и в голову не приходило. «Справочник для меня все равно, что глиняные таблички для шумеролога», — с мрачной ухмылкой пояснил Пудик. «Я с его помощью издухшие советские заводы нахожу под новым культурным слоем. Там, брат, полным-полно всякого железа осталось, и я ему новую жизнь даю». «Восстанавливаешь оборудование?» — удивился я, не очень-то в это поверив. «И правильно сделал». «Я не сказал, вдыхаю старую, Серега. Этого и Папа Римский не сделает по нынешним временам, даже если захочет. Даю принципиально новую. Усек? Выкупаю мертвое барахлишко на корню, а режу автогеном и в переплавку. На что, а на железо наши старики не скупились. И качество, куда там мусору, что теперь варят, за что им низкий поклон, на муку с маслом хватает. У меня 5 бригад демонтажников, мля, а раскрасали б и монумент матери Родины над Днепром, если б только кто выписал наряд». Он, вероятно, хотел пошутить, но шутка не удалась. Последняя фраза прозвучала символично. «Да», — протянул я. «Мы с Пудиком оканчивали теплоэнергетический факультет Политехнического института, который позже, исключительно понта ради, произвели в Национальный университет. Редко кому из наших сокурсников повезло впоследствии устроиться по специальности, а распад Союза нивелировал дипломы о высшем техническом образовании, превратив в совершенно бесполезные картонки, которыми даже не подотрешься, чересчур жесткие.